Глава 11. Вокзальный, 24 июня, воскресенье, ночь и утро. Подсвечивая фонариком и морщась от вони, я нашел котелок с жижей. Он так и стоял там, где его поставили ребята. Неровно. Но варево не пролилось, его еще со стакан на дне примерно. Заберу. Надо подумать, можно ли где-то провести анализ. Может, в колледже помогут. По-хорошему, стоило забрать его сразу, но кто ж знал. Ритуал-то не колдовской. Стуков ничего не обнаружил, вот и не подумали. Бегло осмотрелся. Нет, больше ничего. Можно и обратно двигать. Опять запели сверчки. Осторожно подала голос лягушка. Потом к ней присоединилась еще одна. Значит, все спокойно. Выбравшись на бывшую железную дорогу, я вздохнул, постоял немного и направился к стене. На КПП была, конечно, та же смена, что и меня и выпускала. Долго проверяли, колдун что-то исследовал, ничего не нашел. Выходит, касание призрака я не словил, хотя что-то подобное мелькнуло в момент удара ножом. Котелок с варевом, само собой, вызвал подозрения, причем чисто бытовые. Дежурный колдун в нем ничего опасного не обнаружил. — Вещдок! — как можно равнодушнее пояснил я. — На выезде забыли забрать, приходится подчищать за собой же... Ничего не сказали. Еще бы. Чистейшая правда. Но не вся. Всю им знать и не надо, раз не спрашивают. Строго говоря, если Люба все еще в управе, то и жижу надо бы отдать им. Они занимаются неудавшимся ритуалом. Но тут есть одно «но». Если сдам варево им, о его составе ничегошеньки не узнаю. Особенно если дело в руках безопасников. Оно у них. Не зря же Каращук меня дергал. Я шел по скудно освещенной профсоюзной. Фонари все же включили, хотя и чисто символически, штуки три на всю улицу. И размышлял. А если обратиться прямо к Корщуку? Просто принести варево, поинтересоваться вопросом. В конце концов, можно же обосновать свой интерес, признаться, что Люба знала меня по прошлой жизни. Как выяснилось, жил я вполне законно, более того, в силовой структуре работал, пусть и в соседнем городе. Даже не удивлюсь, если Леха Андреев мог пересекаться со здешней управой. Хотя нет, иначе Каращук сказал бы это мне. Или не сказал бы. Богданыч — личность в городе не то чтобы легендарная, но известная. Большинство новоприбывших он собеседует лично, так что знают его практически все, из провалившихся уж точно. И он уж точно себе на уме. Такой всех карт на стол никогда не выложит. А значит, не стоит давать ему козырей. Может, Юрка? Вот это более подходящий вариант. Юрка, во-первых, был на том выезде, во-вторых, много знает. В-третьих, и это самое главное, я ему нужен. Так что вероятность того, что пошлет всем известным маршрутам, минимальна. Решив, что на этом и стоит остановиться, я свернул между домами к общаге. Вообще странное какое-то ощущение. Будто кто-то наблюдает. Но я не раз украдкой осматривался, так что уверен, нет, никто не смотрит. Белые ночи, они есть белые ночи, тут не спрячешься. А тут и рассвет скоро. Завалившись в комнату, я поставил котелок в угол, накрыл его найденной на кухне картонкой, умылся и, недолго думая, рухнул в постель. Утром из котелка не пахло. И только тут я подумал, что сделал глупость. Ну как можно было остаться спать в комнате, где стоит незакрытое зелье, которое, возможно, способно угробить призрака? Ну ладно, что сделано, то сделано. Все равно больше его ставить негде. Не на кухне же. В лучшем случае выльют, в худшем сопрут котелок. Пахнет все так же. Травяной отвар. Правда, запах стал слабее. Значит, ни химия, ни колдовство. Да ну, не может изгой оказаться колдуном. А вот чем-то вроде медиума, способного уловить те самые силовые линии, о которых говорил Каращук, может. Наверное, и знаки, которые нарисовал на груди женщины, нашел в каких-то старых книгах. Да. Ритуальное убийство, каких раньше не слышали. Ну что, навестить Юрку? Так и сделаю, если застану. Но сначала, пожалуй, схожу на рынок. Мне там особо ничего не надо, но вот нож можно и нужно показать оружейникам. Может, что расскажут, если узнают в кустарщине знакомую работу. Вот, молодец, Найденов. Давай, буди своего внутреннего опера. Алексей оказался на месте, несмотря на ранний час. Торговля у него шла активно, впрочем, в воскресенье, в вокзальном базарный день, так что ничего удивительного. Проболтавшись примерно час, я все же вклинился между двумя очередными покупателями. «О, новичок!» — узнал меня оружейник. «Привет! Пистолетик не пригодился еще?» «Пока нет, но как потрачу патроны, обязательно приду», — заверил я. «У меня вопрос, если есть минутка». Продавец кивнул, наливая себе что-то в кружку из термоса, и я вынул из ножен штык и положил на прилавок. «Вот, достался такой трофей. Не в курсе, это кустарщина или кто-то такие массово делает?» «Кустарщина», — сказал Алексей, взглянув на нож лишь мельком. «Смотри сам. Штык — штука полезная. И ему сносу нет, если не камень долбить, конечно». Он взял нож без особого уважения, повертел, положил. «А тут рукоять от штыка калашниковского, а клинок левый. Но кому-то не лень было разбирать, ковать новый клинок, потом собирать. Разве что у изгоев такое встреч. Они вообще по максимуму используют любое барахло. Оружие у них обычно убитое в хлам. Да, они могли такое сделать. Из-за стены?» Я утвердительно кивнул. «Ну вот, ничего необычного. Клинок изгоев. Не какое-нибудь широко известное ритуальное лезвие. Как всегда, все просто. Что же еще можно было найти у изгоя?» «Стоп. Что-то не то. Он сказал, что оружие у изгоев обычно в отвратительном состоянии. А ТТ мне достался исключительно ухоженный. Ну и что? Может, главарь добыл его неделю назад, не успел еще уболтать?» Оружейник опять взял нож, повертел. «Ну да, точно их творчество», — подтвердил он. «Вон, смотри, видно, какая грубая ковка. Это скорее даже не горячая, а холодная ковка. Холодное железо». Ухмыльнулся он и, видя, что я не очень понимаю шутку, пояснил. «Материалы старых сказок. Железо, которое ковали, не нагревая. Отличное оружие против нечисти, даже лучше серебра». А вот тут проняло меня. Алексей процитировал байку, но он понятия не имеет, насколько она близка к правде. Главарь изгоев считал Любу ведьмой, а потому для ритуального убийства использовал не простое оружие, а такое, что, согласно поверью, способно уничтожить нечистую силу. Значит, он реально в это верил, и когда я допрашивал его призрака, тот тоже говорил откровенно. Кто бы сомневался. Но в целом мне это ничего не дает. Сказки они и есть сказки. «Еще на таких ножах хорошо держится всякая дрянь», — задумчиво сказал оружейник, возвращая мне штык рукоятью вперед. А держит-то аккуратно за тупую часть лезвия. «Клинки не полированные, так что изгойская тема — обмазать там грязью или старой кровью, чтобы жертва, если не убьешь, заражение крови схватило. Ладно, хоть наши колдуны такое легко лечат», — подмигнул он. «Почисти хорошенько, если еще не». Хороший совет, а то я нож и от остатков варева из котелка не очистил. А может, и правильно сделал, что не очистил. Или против призраков он подействовал из-за своего материала. Одно ясно, нож с ритуальным убийством все же связан, хоть и не напрямую. Ну ладно, служил изгоем, теперь и мне послужит. Я убрал штык в ножны и положил на прилавок некрупный чек. «Так нормально?» «Вполне». Подмигнул Алексей, я подумал, что он, скорее всего, плату и не потребовал бы. Ну и ладно, для хорошего человека не жалко, особенно если человек в нашем деле полезный. Ну что, дойти сразу до Юрки, чтобы не откладывать в долгий ящик? Я зашагал по Советской, в это время довольно людной. Люди понемногу стягивались на рынок. И почти не удивился, когда на перекрестке за колледжем столкнулся с Юркой нос к носу. Ну правильно, дорога-то к его дому одна. «О, привет!» Юрка тоже ни капли не удивился. Город маленький и чуть ли не целиком ходит в воскресенье на рынок. «Ты уже оттуда, а я тогда туда». «Поговорить хотел», — прямо сказал я. «В том числе и по твоему предложению». «Тогда пошли!» — хлопнул меня по плечу напарник. «Пройдемся, а на рынке и перекусить можно. Хорошо бы и по пиву, но вечером на смену. Можно, конечно, и там поболтать, но о личном лучше говорить не на работе». Тут он прав. Лишних ушей, конечно, и на рынке навалом, но они не заинтересованы. Впрочем, думаю, ни о чем секретном мы сейчас и не будем говорить. Так, общие вопросы. Мы, не торопясь, пошли мимо колледжа. И я решил сразу перейти к делу. Короче, Юр, я в целом согласен, но решать надо по каждому конкретному делу, так ведь? Конечно, так, кивнул Юрка. Не с головой же в холодную воду. Хотя сейчас я от холодной водички бы не отказался. «Пистолет зарегистрировал?» «Да, и серебра купил под него». «Молоток! Значит, можно планировать. Есть у меня одна наметка. Но о ней потом». «Слушай, я что к тебе шел?» — начал я. «Не дает мне покоя тот наш выезд. где троих изгоев положили. — Лёпка понравилась, — съехидничал Юрка. — Сходи к безопасникам, чтобы её потом прямо тебе и отдали. — Нет, не о ней речь, — отмахнулся я. Но подивился, как напарник быстро ухватил суть того, что беспокоит меня уже третий день. — Точнее, о ней тоже. Что это вообще за ритуал был? Ты о подобном слышал? — Она ж тебе сказала. Ведьму убить хотели. По своему обыкновению легкомысленно отозвался Юрка. — А что в головах у изгоев? Кто его знает? Он внезапно посерьезнел. — Нет, не знаю, не встречал. Но после истории с колледжем ничему новому уже не удивлюсь. — Но ведь подробности истории с колледжем ты не знаешь. — Не знаю. Но уже одно то, что там были допели, о многом говорит. — резонно заметил напарник. — Вот и думай. Что мы еще не знаем? — Слушай, а ты не пробовал выяснить у безопасников? — задал я простейший вопрос. — Тебя, как я понимаю, оттуда спасли, так что ты и пострадавший, получается? — Так в том-то и суть, что я где-то посередке между пострадавшим и сообщником, — понизил голос Юрка. — Потому у меня ощущение, что управа меня просто терпит, а, возможно, и следит. Он помолчал и добавил. — Это я тебе к тому говорю, чтобы ты понимал, с кем связался. Не передумал? — Эх, Дьяченко, если бы ты знал, с кем связался ты... — Нет, — твердо ответил я. — И у меня к тебе еще один вопрос. В городе есть место, где могут проверить состав некого варева? — С супчиком в общаге экспериментировал. Начал было Юрка, но, наткнувшись на мой взгляд, посерьезнел. — Что за варево? — Которое использовал главарь изгоев, — прямо сказал я. — Я не поленился, сходил и забрал. — А вот теперь ты темнеешь, — усмехнулся напарник. — Так, пойдем-ка перекусим сразу, там и продолжим. Основная едальня рядом с рынком — кафе «Зеркала». Но оно считается колледжевским. Туда мало кто ходит, кроме колдунов. Впускают, конечно, всех, но не раз говорили, что тем, у кого нет колдовских способностей, там почему-то некомфортно. Энергетика не та, наверное. Все же колдуны с энергиями работают. Вот, видимо, и на кафе это наложилось. Вместо кафе мы пошли на край рынка, к скоплению машин, на которых люди приехали из других мест. Там рядом с потасканными зелками и газиками традиционно стояли мангалы, и можно было не особо дорого перекусить без лишних изысков. «Фудкорт» — почему-то пришло в голову незнакомое слово. Из прошлой жизни, наверное, как и та свадьба. Что же я еще забыл? Мы расположились у стоячего столика, отстояв очередь и взяв по шашлыку и все же по кружке пива. До вечера выветрится точно, а в такую жарищу местное некрепкое и холодное пиво очень кстати. — Так вот, Найденов, ты темнишь! — негромко продолжил разговор Юрка. — Сфигали тебе идти и забирать то, что оставили при осмотре. Значит, ходил ты не за этим, а это просто попутно захватил. Причем захватил, потому что решил, что оно тебе нужно. Я прав? — Молодец, напарник. Сразу видно, человек опытный. Ну вот и ответ на мои сомнения. Надо рассказывать все как есть. Скорее всего, Дьяченко и правда сможет помочь. Нужен мне знающий человек, нужен. Жуя шашлык, я в общих чертах пересказал Юрке свои соображения и то, что произошло за эти три дня. Рассказал и о том, что нашел свою прошлую личность. Не стал только вдаваться в подробности разборки в триаде и про соображения о Виковщине и силовых линиях. Сейчас оно ни к чему. А вот про диалог с призраком рассказать пришлось. — Ты стопудово тот человек, что мне нужен, — задумчиво протянул Юрка, выслушав. Одним глотком допил остаток пива, поставил кружку рядом с пустой бумажной тарелкой. «Волков был такой же, постоянно во что-то вляпывался. Даже со мной вместе. Вы бы подружились, гарантирую». «Кто ж такой этот Волков, о котором напарник уже не первый раз упоминает? Потом расспрошу». «Покажи нож», — попросил Юрка. Взял бывший штык за рукоять, провел пальцем по боковой части клинка, сразу вытер палец салфеткой. «Материал необычный. Я не спец, но предположу, что нож был сделан изгоями именно для убийства ведьмы и тому подобного. И призрака, скорее всего, ты упокоил именно ножом, а не варевом. Вряд ли оно оставалось на клинке. Но ты прав. Проверить состав надо бы». «Думаешь, она действительно ведьма?» — осторожно уточнил я. «Управа разберется», — неопределенно сказал Юрка. «После допеля в колледже я ничему не удивлюсь. Даже ведьме». Хотя о подобном и не слышал ни разу. — Как думаешь, реально попасть в это Лаврово? — задал я вопрос, который был, вероятно, главным. Распутывать историю надо оттуда, где она началась. И, как ни странно, это теперь касается и Любы, и меня. «Так, до Колчина верст 30!» — задумчиво побарабанил пальцами по столу Дьяченко. «Часа два езды с нашими дорогами. Но только чистой езды, без разведки. От Колчина до Бумажного около 10 верст, наверное. Туда есть железная дорога, но поезда давным-давно не ходят. А то Колчина было бы вообще под рукой. В общем, одним днем точно не обернуться. А вот если с одной или двумя ночевками в том же Колчино или Бумажном, тогда вполне можно. Тем более сейчас и светло. Вот осенью я бы не совался». «А туда вообще ездят, чтобы было к кому на хвост сесть?» «Ездят, но нерегулярно». Юрка обернулся, словно хотел осмотреть стоящие неподалеку машины. «Завтра после рынка точно поедут с утречка, если кто-то из тех мест есть. Другое дело, что не будешь же расспрашивать. А по машинам не ясно. Но завтра мы с тобой пролетаем, потому что на смене. А вот во вторник с утречка можно...» «С кем?» «Со мной, конечно. Чую, ты как тот Волков, просто что-то вроде его зеркального отражения. А значит, и вляпаемся, и что-то интересное найдем обязательно. Поверь, брат, у меня чуйка». «Зеркальное отражение». Забавное сравнение выбрал Юрка, знал бы он. Впрочем, не исключено, что ответ я как раз получу в этой поездке. Так что за предложение Юрки не можно, а нужно хвататься прямо двумя руками. «Царское предложение», — сказал я вслух. «Только что-то страшновато». «Не бзди, Найденов! Это я так, для красного словца. Все у нас растется. Конечно, конвоем ехать спокойнее, но и ГАЗ-69 на что-то годится. Тем более мы оба неплохие стрелки. И про оборотней на том направлении давно ничего не слышно было, и про бандитов. А все остальное не так страшно. Медведи здоровенные, но больше одиночки. Если что, справимся. Тем более у тебя трехлинейка, да еще и с оптикой. У меня дома СКС есть». «Хм, а ведь все шансы. Два серьезных ствола — это хорошо, особенно учитывая, что Юрка и из двух пистолетов сразу стреляет отлично. Конечно, идеально бы взять еще одного человека, лучше даже колдуна, чтобы ауру и движение отслеживал. Но впутывать лишних людей вряд ли стоит. Тем более, что с того направления поселковые ездят хорошо, если с одним колдуном на колонну». «Вот по лицу вижу, что просчитываешь», — подмигнул Юрка. «На самом деле есть у меня один человечек на примете. Из колледжа. Можно поговорить, чтобы поехал с нами. Бензин между нами с тобой пополам. А чем его подкупить, я обмозгую. Но парень хороший». «Ух ты, и колдун нарисовался. Любопытно. Чем хорош Юрка, так это своими обширными знакомствами. Не боишься с колледжем связываться, чтобы не получилось, как в прошлый раз?» — поинтересовался я. Получилось неожиданно ехидно, но напарника это ничуть не задело. «Я ж не сказал, что он колледжевский. Просто из колледжа. Сам их недолюбливает, хоть и колдун. Работает в милиции, патрулирует по городу. В общем, нормальный пацан. Уточню, как он работает, и решим. Ты сам-то как, не против?» «С чего мне быть против? Это у Юрки, выходит, есть зуб на колледж за прошлых мутных дел. А у меня таковых нет». Достигнув принципиального согласия сторон, мы разошлись. Я пошел к себе в общагу отдохнуть чуток перед ночью. Юрка остался на рынке по своим делам. И уже подходя к дому, я подумал, что Юрка вот наверняка сейчас найдет какое-нибудь проходное дело в том же Колчино. Не такой он человек, чтобы ехать туда просто ради авантюры. Или я ему действительно для чего-то нужен уже сейчас, раз он делает один широкий жест за другим.